Письмо пятое. Послушница Елена Шамонина игумену Феодосию Поморцеву, без даты. Ваше Высокопреподобие, глубоко уважаемый батюшка-отец Феодосий, получила я венок на могилу батюшки-отца Варсонофия, прочла напечатанное в конце книги объявление о доставлении вам материалов для жизнеописания старца, и вот стала писать. Впрочем, не знаю, насколько пригодится вам мое писание. Беседы батюшки, которых у меня немного, записаны мною лично, но так как многие духовные дочери переписывали их у меня, то мне думается, кто-нибудь из живущих постоянно в Оптиной уже доставил вам их. Затем по сохранившимся заметкам, которые велись мною во время моих поездок к старцу, по воспоминаниям, которые врезались в душу, начала я писать воспоминания о батюшке. Но и тут затруднение. Я не умею писать сдержанно, так как пишут для публики. То, о чем надо было бы, может быть, умолчать, у меня не получается. Да и о себе я говорю слишком много. Сейчас мысль говорит мне, что я по тщеславию взялась за эти воспоминания, чтобы о себе поговорить. Но когда я пишу что-нибудь, связанное с памятью батюшки моего родного, я точно снова в Оптиной, в келье его, снова голос его слышу. И теперь в сиротстве моем это является для меня большой отрадой. Поэтому решила я, не слушая смущающих меня помыслов, написать, что я помню, что пережила при батюшке, что слышала от него, просто даже ради себя. Но присылать ли вам, годится ли вам эта работа, и нужны ли беседы, две из которых я на всякий случай переписала и прилагаю. Конечно, я всецело предоставляю вам выкинуть все лишнее из моих воспоминаний и вполне полагаюсь на ваше усмотрение, потому что вы не только редактор предполагаемой книги, но и преемник старца по духовничеству. Доверясь вам, как бывало доверялось ему, я очень прошу вас, чтобы имя мое было неизвестно никому, кроме вас. Затем не могу не сказать о недоумении моем по поводу одной из бесед. Дело в том, что батюшка очень хвалил нам книгу «На горах Кавказа», дарил ее духовным детям, и у меня есть экземпляр с его надписью. Темой для одной из бесед он взял выдержки из этой книги. Между тем сейчас из-за нее поднялась целая буря, и даже теперь Священный Синод запретил монашествующим читать ее. Мне старец подарил ее в последнее Рождество в Оптиной, то есть в конце 1911 года. В июне же 12-го года в Галутвине он при разговоре спросил меня, читала что-нибудь за это время. Я ответила, что два раза перечитала подаренную им книгу. «Вот о ней-то я и хотел сказать тебе. Вот дело-то какое выходит. Оказывается, есть там неправильности. Помни, сила не в слове, не в имени, а в самом Христе именуемом. Вот оно что, оказывается, предисловие этой книги все бы выкинуть надо, но сама по себе книга хорошая». Это последнее, что я слышала об этой книге от батюшки. Само меня все это вовсе не смущает. Но ошибся старец или просто, не вдаваясь в богословские тонкости, увидел то хорошее в этой книге, что есть в ней. Вот и все. Великие святые ошибались. Может быть, ошибся, не доглядела батюшка. Ничуть это не уменьшает моей любви к нему и благоговения к его памяти. Но если об этом узнают недоброжелатели старца, как бы не подать повода к новым злорадным выходкам, хочется уберечь его от них, уже почившего, если не уберегли живого. Можно бы вовсе пропустить эту беседу, но очень уж хороша она, так ясно и просто учит, как прибегать к молитве Иисусовой, как жить ею. Думается, не выпустить ли в начале ссылку на книгу, а в середине несколько слов о составителе ее. Зная батюшкино строгое послушание церкви, я знаю, что он теперь отобрал бы у нас эти книги и подчинился бы распоряжению синода. Но разве поймут все это те, кто злословил, клеветал, послал его в Галутвин? Простите, многоуважаемый отец Феодосий, что таким длинным вышло это письмо мое. И известите меня, если найдете возможным, нужны ли, годятся ли вам мои писания, и продолжать ли мне высылать их. Если нужны, я буду высылать постепенно, по мере того, как буду их переписывать. Если же присланные бумаги вам не нужны, не передадите ли вы их Марии Васильевне Озанчевской для меня? Прошу святых молитв ваших, ваше высокопреподобие. Еще году нет, как я поступила в монастырь, где чувствую себя очень одинокой. Ничего похожего на старчество у нас нет и в помине. И со всеми недоумениями, борьбой мысленной, скорбями и грехами я в монастыре совсем-совсем одна. А теперь и батюшка скончался. Вот почему особенно нуждаюсь я в молитвах и благословении, которых и прошу у вас. Кланяюсь вам земно и прошу прощения за многословие. Адрес мой: Москва, Петровско-Разумовская, Казанский Головин монастырь, больница. Недостойная Елена Шамонина, послушница Казанского Головина монастыря. Оптинский архив, 1913 год. Письмо шестое. Борис Оссовский, игумену Феодосию Поморцеву. Город Петропавловск, 3 сентября 1914 года. Ваше высокопреподобие, глубоко уважаемый отец Феодосий, прежде всего прошу вас принять мою искреннюю глубокую признательность за ваше ко мне внимание и высылку стихотворений старца Варсонофия. Вы доставили мне этим наслаждение, тихим светом мира, душевного спокойствия, горячей искренней любви к Господу, проникнутой стихотворения старца. В них отразилась его чистая любящая душа. Сожалею, что не так много могу сообщить вам о нем, как вы, может быть, думаете, но все-таки кое-что сообщу. Первый раз я встретился с Павлом Ивановичем Плеханковым, впоследствии старцем Варсонофием, в 1876 году в городе Оренбурге. Это был год, когда моя покойная мать привезла нас с братом из Астраханской губернии, где служил мой отец, в Оренбург для поступления в военную гимназию. Мы остановились на квартире в доме Плеханковых, ставших впоследствии нашими добрыми и дорогими друзьями. Семья Плеханковых была невелика, она состояла всего из трех человек: старушки матери Павла Ивановича, его тетушки и самого Павла Ивановича, молодого, недавно произведенного офицера Оренбургского казачьего войска. Как жаль, что теперь все реже и реже приходится встречать такие русские семьи, как семья Плеханковых. Это была старинная, крепкая русская семья, и крепка она была прежде всего потому, что семью эту связывало самое крепкое, что только есть во всем мире Божием – горячая и искренняя вера в Господа и стремление жить по заповедям Его. Согласие и мир царствовали в семье этой. Павел Иванович, хотя и был уже офицером, но в глазах матери оставался таким же маленьким ребенком, каким она привыкла считать его со дня рождения. С его стороны я ни разу не слышал ни одного возражения матери и не видел, чтобы хотя одно требование матери не было им исполнено. Жизнь Павла Ивановича в его юные офицерские годы была совершенно не похожа на жизнь его товарищей, начиная даже с обстановки его комнаты, которая скорее похожа была на чистую и уютную келейку, чем на комнату холостого офицера. Я хорошо помню эту комнату, помню образа в переднем углу, теплящуюся перед ними лампаду, диванчика и два кресла в белых чехлах, опрятно застланную постель, столик в простенке, на котором помещались часы под стеклянным колпаком, и полочку с книгами. Никогда в этой комнате не появлялась выпивка, никогда не слышалось неприятных речей. Гостей своих Павел Иванович встречал радушно, угощал чаем с печеньем и вареньем и никогда не подавал водки. Товарищи его любили за приветливый добрый характер, доброжелательное отношение ко всем и постоянное желание сделать человеку что-либо хорошее. Если кому приходилось переживать служебные неприятности или какое-либо горе, Павел Иванович всегда старался чем-нибудь помочь и, кажется, часто сам переживал больше, чем тот, участь которого он старался облегчить. 22 года я прослужил в рядах оренбургских казачьих полков, и не встретил ни одного человека, который мог бы дурно отозваться о Павле Ивановиче. Все его любили, и всем он внушал чувство глубокого к себе уважения. Я пользовался любовью Павла Ивановича с детства. Каждый раз, когда я перед праздником приходил из военной гимназии в отпуск, он вел меня к себе или сам приходил к нам и подолгу беседовал со мной, расспрашивал про нашу гимназическую жизнь и делал свои замечания о том, как надо жить. Насколько дороги мне воспоминания об этих вечерах, как глубоко в душу проникали его чистые мысли, Павел Иванович, может быть, не знал и сам до конца своей жизни. Теперь, когда я пишу вам эти строки, я уже почти старик, но в душе моей до сих пор теплятся чистые заветы, полученные от Павла Ивановича еще в детстве. В отпуск из военной гимназии нас увольняли после всеночной, причем к обедне можно было не являться. Павел Иванович не мог согласиться с таким порядком вещей и всегда брал меня с собой к обедне. Мы ходили с ним преимущественно в монастырь, где ему нравилось монашеское пение. Любил Павел Иванович часто касаться вопроса о величии Господа, всемогуществе Его. Помню тихую темную осеннюю ночь, когда он вывел меня во двор, показал яркие звезды и сказал: «Посмотри, все это создал Господь единым словом Своим. О, как велик этот мир, ты себе и представить не можешь». Тут он научил меня отыскивать звезды Большой и Малой Медведицы, полярную звезду, рассказал о величине этой звезды, о громадном пространстве, отделяющем звезды от нас, и о том, как мы должны любить Господа, сотворившего этот мир, и исполнять волю Его. Сегодня я вышел во двор посмотреть комету. Стояла такая же темная осенняя ночь. Звезды так же ярко светили, как и тогда, в далекое время моего детства. Я живо вспоминаю дорогого мне Павла Ивановича, и чувство теплой глубокой признательности к этому человеку наполняет мою душу. Таковым я знал Павла Ивановича до 1884 года, так как, если не ошибаюсь, именно в этом году он был переведен из Оренбурга в Казань, в окружной штаб, на должность старшего адъютанта. Служба моя в Оренбургском войске, куда помог мне перевестись Павел Иванович, оторвала меня от него. Потом мне пришлось служить в царстве польском, в Туркестанском крае, и я совершенно потерял Павла Ивановича из виду. Наконец до меня дошли слухи о его пострижении в монахи, но куда, в какой монастырь он ушел, я не мог узнать. И только в феврале этого года в Петербурге у гробницы отца Иоанна Кронштадтского совершенно случайно узнал, что старец Варсонофий и есть Павел Иванович Плеханков. Вот, кажется, все, глубоко уважаемый отец Феодосий, что я могу сообщить вам о Павле Ивановиче, старце Варсонофии. Впрочем, еще маленькая подробность. В 1898 году я был командирован в Казань, где уже не застал Павла Ивановича. У всех сослуживцев я расспрашивал о его жизни. Как и в Оренбурге, все хранили о нем самые светлые воспоминания. Я узнал в Казани, что Павел Иванович никогда не приходил на службу, не побывав у обедни. Счастлив поделиться с вами и этими скудными сведениями. Посылаю одновременно с этим 5 рублей и прошу отслужить панихиду на могиле старца Варсонофия. Упокой, Господи, его чистую душу. Оптинский архив, 1914 год.